2 февраля 1985 года ушла на дембель нулевая из числа рядового состава партии нашего призыва. За 5 месяцев до этого из взвода уволились в запас сержанты Хрипко и Алексюк. Теперь уходили мы, последние осенники 1982 года. Пулеметчик Гриша Зубенко и 2 снайпера, Богдан Завадский и я. 13 февраля в 1:00 я приехал домой, а в это время 3-й мотострелковый в составе батальона выходил на свою последнюю операцию в недоброй памяти район Карамугуль, Гузык-Дара. Ровно год назад, день в день, тоже 13 февраля, у этих кишлаков проводилась операция, в результате которой практически полностью погиб хозвзвод 2-го МСБ и прикрывавшая его отход группа солдат минометной батареи. Были ранены и в других ротах. У нас 2. Лейтенант Звонарев, получивший пулевую царапину, и впоследствии комиссованный снайпер Валера Доброхвалов, которому разнесло кость под коленным суставом. И вот новая операция. По письмам и личным свидетельствам очевидцев мне удалось воссоздать относительно полную картину случившейся там трагедии. Сценарий был тот же. Ночью вышли, поднялись на плато. На рассвете дружественные войска ворвались в пустой кишлак и вернулись ни с чем. А на отходе появились маджахеды Джумалуддина и, отрезая путь, начали лупить батальон. Под раздачу попало одно из подразделений. В 1984-м это был хозвзвод, в 1985-м 4-е МСР и особенно взвод Звонарева. Многое в этих 2 операциях было похоже, но была и существенная разница. В 1984-м при отходе поваров, водителей и связистов вел безмозглый прапорщик, и, в общем-то, по его вине, на следующий день пришлось выковыривать погибших из-под льда и собирать по кускам. В 85-м взвод вел опытный лейтенант, один из лучших в полку. Правда, у него были свои проблемы. В течение полугода из подразделения в 30 человек пехоты демобилизовались 6, еще 2 дембелей вот-вот должны были сесть на вертолеты и на операции, естественно, уже не ходили. На смену же осенникам прибыло пополнение, практически не владеющее русским языком, не говоря уже про все остальное. Все уроженцы Средней Азии, почти все не выше пулемета Калашникова ростом и к тому же перепуганные насмерть. Из старослужащих у Сереги остались 4, замком взвода сержант Саша Слободянюк, Васька и 2 рядовых, Саша Катаев и Феликс Амаров. Последние, правда, были спецами, но, учитывая ситуацию, уходили в горы как пехота. Во время последнего боя на помощь взводу пришли старослужащие других взводов роты, опытные, все уже повидавшие сержанты Федоров, Михеев, Волков, Павлович. Если бы не они, из Карамагуля не вернулся бы ни один солдат. А про офицеров роты в этот раз просто ни слова говорить не буду. Когда маджахеды зажали взвод, Звонарев, естественно, не стал повторять ошибки куска Молдавана. И в ущелье не полез, а засел в скалах уже у самого склона. Тут и разгорелся тот последний для него бой. Решив зажать обходивших их группу бабаев, Серега вместе с Васьком и прапорщиком Осабиным, замена деда Марчука, спустился вниз, где неожиданно нос к носу столкнулся с изменившим направление отрядом духов. Рубили друг друга в упор, заканчивая гранатами. Под конец яростной стычки Звонарев получил сквозное пулевое ранение в голову и погиб, так и не поняв, что уже все, война для него кончилась. По свидетельству сослуживцев, выставленное у морга тело командира 4 дня наводило ужас на всех, пришедших попрощаться с погибшими. Развороченный открытый череп и какая-то неестественная, иронично жизнерадостная, прямо демоническая улыбка на окровавленном лице. Как пронесло вновь прибывшего и не слишком боевого прапорщика, остается загадкой. Васек же схлопотал несколько неопасных царапин и одну конкретную пулю из АКМ в ягодицу. У судьбы все же чересчур специфическое чувство юмора. К моменту гибели Сереги еще несколько человек получили различные тяжести ранения. На выходе погиб Хадеев, сержант Татарин и кто-то еще из вновь прибывших. На помощь взводу прорвались человек 5-7 своих с роты вместе со старшим сержантом Димкой Федоровым. Прижав духов, солдаты стали вытаскивать раненых. Опять потери. Тяжелейшее ранение, сделавшее его впоследствии инвалидом, получил Серега Лайер, однокашник Васька по учебке, сержант из второго взвода. Тела убитых остались прикрывать трое — Федоров, Либоза и Катаев. Когда за ними вернулись, Сашка Катаев уже был смертельно ранен в голову, точно так же, как Звонарев, только наоборот, в правый висок с выходом над левым ухом, да череп цел остался. Он еще прожил целых 8 дней и умер, не приходя в сознание, уже в кундузском медсамбате. Вытащили всех. Через месяц Вася Либоза вернулся в роту и до самого дембеля молодым козликом скакал по горам Бадашхана. Правда, ранение ему аукнулось сразу же. Братья-сержанты Федоров, Михеев и Волков, потешаясь от души, говорили: «Приедешь в деревню, будешь там первый парень. А как же, воевал, награжден и даже ранен. Вот только рана у тебя, братан, какая-то неправильная. Герои обычно пулю спереди получают. Ну, на крайняк, в бок. А как же от тебя, в жопу-то ранили?» Вася улыбался, сладко жмурился и на шуточки друзей не реагировал. Он был уже не тот, молодой Васек. Как-то незаметно изменилось все. Стал Вася совсем другим, простым пацаном, хлебнувшим сполна полным ртом того дерьма, что почему-то у нас зовется героизмом. Лариска, Орех и Манюня. Жизнь в расположении части, в перерывах между боевыми выходами скучна и монотонна. Все время одно и то же. Караул, наряд, хозяйственные работы. 3 раза в неделю фильм. Либо о революции, либо о войне. Распорядок дня таков. Что бездельничать, то есть читать книги, тебе тоже не дадут. 2 развода. 2 поименные переклички. Физподготовка и прочие прелести гарнизонного быта. Отгулов, как и выходных, естественно, нет. Но солдат и народ изворотливый. И, помыкавшись, отдушину себе, дабы не свихнуться, все же нашли. Занялись разведением животных. Не знаю, как обстояли дела в других подразделениях, но мы начали с одомашивания крыс. Чего-чего, а этого добра у нас хватало с избытком. Поначалу мы с ними вели самую настоящую войну. Правда, летом крысы на глаза нам почти не попадались. Но как только с наступлением зимы в палатках начинали топить буржуйки, они тут же приходили на огонек, и у нас открывался сезон большой охоты. Оказалось, что крысы — народ жизнерадостный и очень предрасположенный ко всякого рода незатейливым играм. Они быстро сообразили, что устройство армейской полевой палатки идеально подходит для проведения популярнейшего крысиного аттракциона, который мы тут же окрестили «американскими горками». Выполнялся он следующим образом. Иногда по одной, а чаще парами, или даже целыми группами, крысы взбирались по наклонному скату до самого верха палатки, а потом с радостным писком съезжали на порядочной скорости вниз. Оттуда они прыгали на землю, перебегали под полом на другую сторону палатки и опять на перегонки. Скатывались крысы вниз по третьему, внутреннему слою палатки, так называемому обелителю, и там изнутри, через выпиравшую тоненькую ткань, были прекрасно видны не только их животики и резко бьющие по материалу хвосты, но даже коготки и зубы, которыми крысы пользовались при подъеме. Скользко все ж таки. Время от времени на нас находила какая-то одурь. Мы дружно хватали ремни, сапоги и вообще все, что под руку попало. Заскакивали на кровати и, дождавшись очередных гонщиков, остервенело лупили по пологу. Иногда попадали, и если зверек терял сознание, мы вытаскивали его из-под пола и под дикое улюлюканье добивали. Так продолжалось довольно долго, пока Валерке Доброхвалову не пришла в голову одна замечательная идея. Он предложил приручить, одомашить крыс. В течение нескольких минут Валера нарисовал нам совершенно идиллическую картинку. Усталый, только что вернувшийся с операции взвод, сидит поздним вечерком вокруг коробки с милым, всеми любимым зверьком и отогревает себе душу в общении с живой природой. Кто-то из дембелей попробовал сопротивляться. «Ну вот еще, такую тварь у себя держать!» Но тут на помощь рассудительному и немногословному Доброхвалову пришел Саня Катаев и в течение часа подробно рассказывал нам все, что когда-либо слышал и что смог придумать по ходу рассказа о крысином короле. Слабое сопротивление антикрысиной коалиции было задавлено в зародыше. Кто-то припомнил о своих земляках в ремроте, и через пару часов у нас появилась старая клетка-ловушка. Ржавчину быстро очистили, Димку Куделю раскрутили на банку офицерского сыра, а молодых разогнали по койкам, сидеть тихо и дышать по очереди. Не прошло и 20 минут, как в притихшей палатке раздался звонкий щелчок захлопнувшейся дверцы и еще более громкий протестующий писк. С триумфом ловушка была тут же извлечена из-под обелителя, и перед нашими взорами предстала здоровенная особь серо-песочного цвета, метавшаяся из угла в угол, яростно бьющая хвостом и остервенело грызущая стальные прутья длинной парой табачных зубов. По огромным, подпиравшим основание хвоста придаткам, было определено, что сие чудо есть мужик, и, соответственно, он сразу же был окрещен в память о выдающемся литературном герое Васисуалием Лоханкиным. То ли ему имя пришлось не по душе, то ли чересчур пристальное внимание, но Васисуалий вдруг скрутился калачиком посреди клетки и мгновенно уснул. 5 минут мы его безуспешно пытались разбудить. Несколько раз легонько ткнули автоматным шомполом в бок, а потом и вовсе окатили кружкой ледяной воды. Вроде бы подействовало. Васисуалий вскочил, сделал несколько виражей по стенам и крыше. Потом как-то заторможенно прошелся из конца в конец. Лег на бок, пару раз конвульсивно дернулся и затих. Мы глазам своим не поверили. Умер? Отчего? Думали-думали и решили. Разрыв сердца. Мы устроили еще одну засаду. Ловушка простояла всю ночь и весь день, но безрезультатно. Мы сменили засохшую приманку. На следующее утро встали и слышим писк. Откинули полог, смотрим. Сидит светленькая пеструшка. По глубокомысленному заявлению Катаева, черепаховый окрас, размером вдвое меньше своего предшественника. И, попискивая за обе щеки, уплетает здоровенный кусок плавленного до пайкового сыра. Под хвостом ничего не выпирает. Девочка. Шурик Хребко тут же прошелся насчет бабской выживаемости и подкинул ей еще кусочек. Подруга взвода, не моргнув, тут же умяла и его. Завидный аппетит. Через несколько минут после физзарядки молодые приволокли из оружейки пустой деревянный ящик, как раз под размер клетки. Потом откуда-то появилась стружка, потом кто-то из дедушек снял с собственного дембельского ящика навесной замочек. Вот так действительно, подвиг самопожертвования. А заместитель старшины роты, Серега Кот, до этого самый ярый противник идеи содержания крыс в неволе, построил наряд и торжественно объявил: «Наряд по роте, внимание! Если с ящиком, стоящим под главной койкой, что-нибудь случится, вешайтесь до моего появления. Всем ясно?» Деваху назвали Лариской, и с первой минуты появления во взводе она стала центром всеобщего внимания. Проблем с ее содержанием у нас не было. Офицеры с пониманием отнеслись к очередной солдатской блаже и, трезво рассудив, что клуб юнатов лучше, нежели клуб юных любителей анаши, ничего против не имели. Запаха от нее тоже никакого не было, да и двое назначенных по уходу за любимицей салабонов исправно меняли опилки. Истощение девчушки тем более не грозило. Прожорливостью она вполне могла затмить любого из чмрей и к лету, обогнав по габаритам незабвенного Васисуалия, стала толстенной, матерой крысой. В руки Ларочка, правда, так и не давалась. Из металлической клетки ее к тому времени уже переселили в снарядный ящик. И при любой попытке даже просто погладить, она падала на бок, угрожающе изгибала шею и раскрывала свой розовый ротик. Два нижних зубика у нее были сантиметра по два, и нам на всякий случай каждый раз приходилось одергивать руку. А так, ничего, ласковая девочка была. Однажды нам пришлось серьезно поволноваться за свою боевую подругу. В очередных поисках, уклоняющихся от святая святых, физподготовки сачков-старичков, в расположении взвода нагрянул морпех. И надо же было такому случиться, что ротный, дотынки номер один, Геночки Чернобаю, именно в это самое время приспичило в Ларочкином лежбище сменить опилки. Генуля схлопотал пару приличных тумаков и пулей вылетел на кросс, а комбат почему-то задержался. Мы стояли на передней линейке и мрачно рисовали в своем воображении, что может статься с ненаглядной Ларочкой после встречи с морпехом. Первым терпение лопнуло у Косова. С присущей ему бесшабашной дерзостью он ринулся в палатку. Влетев на полном ходу внутрь, он благоразумно остановился у самых дверей и, что было сил, гаркнул: «Товарищ капитан, разрешите начинать утреннюю зарядку?» Комбат, пораженный столь идиотским вопросом, некоторое время с интересом рассматривал камикадзе. Потом, видимо, понял суть происходящего. Встал с корточек, медленно расплылся в понимающей улыбке и молча кивнул головой. Когда Косой отдышался и пришел в себя, то с удивлением выдал нам: «Заскакиваю, а он сидит перед ней, тычет палец в ящик и говорит: "Уси-пуси!" Вот уж точно, пронесло. Но вскоре выяснилось, что кроме морпеха были у Ларочки и другие ухажеры. Частенько по утрам возле ее ящика мы находили жесткие катышки ночных посетителей, что служило неистощимым источником для шуточек. Наша цаца лучше всех. Были даже выдвинуты идеи о продолжении крысиного рода. Но потом, по соображениям безопасности, а ну как заразиться, мы их отбросили.